17. К тому времени, когда мы час спустя садимся в машину, я уже разрываюсь. Я на самом деле разрываюсь. Аргументы копятся в моем сознании, как ожидающие посадки самолеты. Во-первых, Мэтт не предупредил меня о сауне голышом. Затем он дал мне понять, что я слишком остро реагирую. Затем за чаем. Он сказал своим родителям, что Гарольду нужна дрессировка, хотя и знал, что мне не нравится, когда он это говорит. Затем, когда я еще не оправилась от этого, его родители начали получасовую лекцию о восьмом чуде света, которым является Женевьева. Я узнала, что Женевьева появилась на обложках трех журналов, и она собирается снять телевизионный документальный фильм. И ей нужно два помощника, чтобы разбираться со всей почтой поклонников, которую она получает. И ладно, да, Мэтт старался увести разговор в сторону, но, пожалуй, он недостаточно старался. И, боже мой, что это такое было с тортом? Тяжело дыша, я сажусь в машину и машу родителям Мэтта. «Большое вам спасибо», — говорю я через окно. «Я так здорово провела время, это было чудесно». «Итак», — говорит Мэтт, заводя машину и отъезжая задним ходом, чтобы повернуть. «Как тебе?» Даже его вопрос задевает меня за живое. «Как он думает? Как мне?» «О, я просто в восторге от того, что получу 5 с плюсом за тест «Чудо-женщина Женевьева», — говорю я, продолжая мило улыбаться его родителям через окно. И Мэтт вздыхает. «Я знаю, прости, мои родители никак не могут меня отпустить». Он включает первую передачу, и мы мчимся вперед. Под колесами шуршит гравий. Выехав за ворота, мы оба выдыхаем. «Но в остальном все было нормально», — говорит Мэтт через несколько мгновений. «Я знаю, он хочет, чтобы я сказала, что это было прекрасно, и я знаю, что должна так сказать. Но я не могу. Я чувствую, как во мне кипят обида и раздражение». «Если не считать Женевьевы, сауны голышом и того, что ты оскорбил Гарольда, это было потрясающе», — говорю я, не в силах скрыть сарказм в голосе. «Оскорбил Гарольда?» — озадаченно переспрашивает Мэтт. «Как я оскорбил Гарольда? Ты сказал, что ему нужна дрессировка». «Ему действительно нужна дрессировка», — отвечает Мэтт, и я ощущаю прилив ярости. «Не нужна. И почему они не открыли мой торт?» «Что?» Мэтт выглядит озадаченным. «Какой торт?» «Какой торт?» «Я потратила целое состояние на торт из кондитерской. Они просто оставили его на кухне». «О!» «Они подали к чаю печенье?» «А я все думала, а как же торт? Почему бы нам не съесть торт?» Мэтт бросает на меня настороженный взгляд. «Наверное, они припасли его на потом. Я думаю, ты слишком остро реагируешь». «Может быть», — угрюмо говорю я. «Но это неудивительно». Я вдруг чувствую, как на меня наваливается усталость и потираю лицо. «Мэтт, послушай, ты должен переехать ко мне. Я глаз не могу сомкнуть в твоей квартире». «Переехать к тебе?» — потрясенно переспрашивает Мэтт. «Что?» «Нет, извини, но нет». «Но моя квартира более благоприятна, она удобнее, более гостеприимная». «Более гостеприимная?» — недоверчиво повторяет мужчина. «Ава, твоя квартира — это проблема. Твою мать, гвозди торчат, и все повсюду падает. Ты никогда не завинчиваешь как следует банки». Я озадаченно смотрю на него. «Банки? Это еще что? Банки?» Я открываю рот, чтобы защититься, но Мэтт продолжает, как будто у него шлюзы прорвало. «Повсюду эти чертовы спасенные растения. В твоей спасенной кровати невозможно спать. По крайней мере, у моей квартиры есть характер», — огрызаюсь я. «По крайней мере, это не какая-то монолитная бетонная коробка». «Характер?» — мужчина издает короткий недоверчивый смешок. «Она отвратительна. Вот какой у нее характер. Спасенные книги. Спасенные книги — это ничего не стоит, Ава. Ты не делаешь благородного жеста, таща в дом всякое дерьмо». «Дерьмо?» Я в ярости смотрю на него. Да, дерьмо. Никто не хочет покупать иллюстрированное руководство по цветной капусте, изданное в 1963 году. Угадай, почему? Не потому, что это нелюбимое сокровище, которое нужно спасти, а потому что это дерьмовая книга. На мгновение я немею от шока. Я даже не знаю, с чего начать. И, кстати, у меня нет книги под названием «Иллюстрированное руководство по цветной капусте». То есть ты ненавидишь мою квартиру? Я стараюсь говорить спокойно. Я не ненавижу ее. Мэтт сигналит влево и перестраивается в другую полосу. Я считаю, что она небезопасна. Только не начинай снова, ты одержим. Я просто хотел бы жить своей жизнью и не калечиться. С внезапным жаром говорит Мэтт. Это все, о чем я прошу. Каждый раз, когда я переступаю порог твоей квартиры, я получаю какую-нибудь травму, или на меня падает проклятая юка, или Гарольд рвет мою рубашку. Ты знаешь, что мне пришлось купить 6 новых рубашек с тех пор, как мы начали встречаться? 6? Я на мгновение осекаюсь. Я не знала. Я бы сказала, может быть, 3? Я люблю тебя, устало говорит Мэтт. Но иногда мне кажется, что твоя жизнь ненавидит меня. Я чувствую себя так, как будто меня атакуют. Твои друзья. Господи. Знаешь, каждый день Нелл присылает мне очередную разгромную статью о доме Харриет. Почему дом Харриет так ненавидит женщин? Почему все феминистки должны бойкотировать дом Харриет? Ради бога, это компания по производству кукольных домиков. Может, мы и не идеальные, но мы не зло. Я чувствую легкое беспокойство, потому что этого я тоже не знала. Но такова уж Нелл. Это показывает, что она уважает себя, говорю я, защищаясь. Нелл дерется только с теми, кого любит и уважает. Это комплимент, и, по крайней мере, ей не все равно. По крайней мере, она тебя не игнорирует. А твой отец за весь обед не сказал мне ни слова. Ни единого. Я знаю, что мой голос становится пронзительным, но не могу остановиться. Может быть, моя квартира и не идеальна, но, по крайней мере, она со вкусом обставлена. Во всяком случае, у меня нет повсюду роботов. «Что плохого в роботах?» — огрызается Мэтт. «Это нелепо. Это подростковый возраст. Но кто использует роботов для того, чтобы они приносили закуски? А что касается твоего искусства?» Я замолкаю, потому что не хотела упоминать об искусстве. На машину закапали дождевые капли, и мгновение никто из нас не произносит ни слова. «Так что насчет моего искусства?» — ровным голосом спрашивает Мэтт, и я замолкаю. Что я должна сказать? Отступить? Нет, Нелл и Сарика правы. Я должна быть честной. Больше никаких отклонений. Прости, Мэтт, говорю я, глядя в окно. Но я считаю твое искусство тревожащим и странным. Странным, вторит он обиженным и извительным тоном. Один из величайших, самых известных художников нашего времени — странный. Он может быть великим, но его искусство все равно странное. Женевьева так не считала, — резко говорит Мэтт, и я внутренне ахаю. Господи боже мой, мы это делаем, не так ли? Ну, а Расселу нравилась моя спасенная кровать, — так же резко говорю я, — и ему нравились мои расшатанные окна, и он считал, что Гарольд милый, вот так. Мэтт останавливается на красный свет, и наступает долгое молчание. Я чувствую, что мы перекраиваем границы. «Кажется, ты говорила, что Рассел никогда не оставался у тебя на ночь», — говорит он, наконец, не поворачивая головы. «Нет, не оставался. Если он никогда не спал в твоей спасенной кровати, как она могла ему нравиться?» «Он на ней дремал», — говорю я с достоинством, — «и нашел ее очень удобной». «Странно, что он никогда не оставался на ночь», — продолжает давить Мэтт. «Он не мог из-за своей работы». «Чушь собачья. Невозможно не оставаться на ночь за 5 месяцев отношений. Никогда не встречал этого парня, но предполагаю, что причина, по которой у него не было никакого мнения ни о чем в твоей жизни, заключалась в том, что ему было попросту наплевать. Ему было все равно, поэтому он говорил все, что ты хотела услышать». Он играл с тобой, Ава. Разница в том, что я не играю с тобой. Мне не все равно, и я честен. Я смотрю на него уязвленное. Не надо было рассказывать Мэтту о Расселе. «О, правда? Я наконец-таки нахожу несколько слов возмездия. Вот как ты думаешь, да?» «Да, я так думаю». «Хорошо, тогда позволь задать тебе вопрос. Откуда ты знаешь, что Женевьеве нравилось твое искусство?» «Она это говорила». Мэтт замолкает, поняв, в какую ловушку я его завела. «Она проявила к нему интерес», — с каменным лицом добавляет он. «Мы вместе ходили на выставке. Она искренне это ценила». «Она играла с тобой, Мэтт!» Я издаю насмешливый смешок. «Я видела страницу Женевьевы в соцсетях. Я видела ее стиль. И поверь мне, ей не очень нравилось твое искусство. Оно никому не нравится. Мои подруги...» «О, вот мы и вернулись к твоим подругам», — обиженно и сердито говорит Мэтт. «Конечно, греческий хор. Ты в состоянии перестать советоваться с ними хотя бы на 5 минут своей чертовой жизни?» 5 минут? Я качаю головой. «Ты все преувеличиваешь. У тебя зависимость от WhatsApp-а», — говорит Мэтт. «Это не преувеличение». «Ну, лучше быть зависимой от WhatsApp-а, чем от какого-то глупого счетчика на веб-сайте», — пронзительно говорю я. «Ради бога, сколько в мире пользователей интернета! А что в этом плохого? Это странно!» «Итак, в моей жизни все странно», — говорит Мэтт, крепче сжимая руль. «Опять же, Женевьеве это странным не казалось». «А Рассел любил моих подруг!» — яростно отбиваюсь я. «И знаешь, что еще? Он был вегетарианцем, в то время как ты даже не попытался стать вегетарианцем!» «Я никогда не говорил, что я вегетарианец», — перебивает Мэтт. «Я не говорю, что ты говорил, но ты мог бы приложить усилия». «Зачем?» — говорит Мэтт, и я чуть не кричу от разочарования. «Как он может даже спрашивать об этом?» «Потому что ты должен, потому что ты сказал, что сделаешь это, потому что научные данные доказывают...» «Ава, я говорю тебе», — решительно обрывает меня Мэтт. «Я никогда не стану вегетарианцем. Ограничить мясо — да. Покупать ответственно — да. Полностью отказаться — никогда. Никогда!» — повторяет он, и я задыхаюсь. «Я люблю мясо!» Я чувствую себя так, словно он дал мне пощечину. Несколько мгновений я даже не могу вздохнуть. «Хорошо», — наконец говорю я. «Так это все, да?» «Не знаю». Лицо мужчины становится жестким. «Так что, Ава, для тебя это что-то вроде неприемлемо?» «Нет!» — он застиг меня врасплох. «Я не верю в неприемлемо!» «Ты могла бы сказать мне об этом в Италии», — безжалостно продолжает Мэтт. «Это все, что я могу тебе сказать. Могла бы упомянуть, что вегетарианство — это обязательное условие». «Ну, я могу заметить то же самое тебе», — парирую я. «Является ли то, что я вегетарианка, для тебя неприемлемым? Потому что в равной степени ты мог бы дать мне знать». «Не будь смешной», — раздраженно говорит Мэтт. «Ты же знаешь, что это не так». Несколько минут мы оба молчим, а по крыше машины начинает барабанить дождь. Боль потрескивает вокруг автомобиля, как гроза. «Я этого не вынесу. Как мы можем быть такими? Почему мы такие? Мы были так счастливы, стоя на склоне холма в Апулии. Если я закрою глаза, я снова окажусь там, среди олив, с венком на голове, полной любви и оптимизма. Потом я открываю глаза и снова оказываюсь здесь, среди дождя и страданий. «Выходит, ты жалеешь о том, что говорил в Италии?» — спрашиваю я, небрежно пожимая плечами. «Что я говорил в Италии?» Мэтт щурится на электронную табличку о пробках на М4, и мое лицо вспыхивает. Как он может не помнить? Разве это не было важно для него? «Ох, прости, ты забыл». Мой голос дрожит от обиды и сарказма. «Очевидно, для тебя это было не слишком важно. Я думала, ты сказал, я навсегда полюбил эту женщину, но, может быть, это было. Не могли бы вы передать мне оливковое масло?» «Конечно, я не жалею об этом», — сердито говорит Мэтт. «И, конечно, это было важно для меня. Я не знал, о чем ты говоришь. Я много чего наговорил в Италии. Ты вечно ждешь, что я прочитаю твои мысли. Не жду. Снова наступает тишина, затем Мэтт вздыхает. Послушай, Ава, нам нужно поговорить. По-настоящему. Это просто... Может, выпьем или еще что-нибудь? Прежде чем я успеваю ответить, мой телефон жужжит, оповещая о новом сообщении в WhatsApp, и я автоматически проверяю его, после чего на лице Мэтта появляется недоверчивая, горькая улыбка. Ну вот, опять. Общайся со своими подругами, для тебя это важнее. Не волнуйся, Ава, я знаю свое место. Мое лицо снова вспыхивает, потому что это был мгновенный рефлекс. И в другой ситуации я бы не открыла сообщение, но сейчас оно у меня на экране и... О боже. Мое сердце уходит в пятки, когда я читаю сообщение Сарики. На мгновение я не в состоянии среагировать. Но, наконец, я поднимаю голову и говорю, «Мне нужно ехать к Нелл. Не мог бы ты отвезти меня, пожалуйста?» «Что?» Мэтт издает недоверчивый смешок. «И это твой ответ? Я приглашаю тебя выпить, пытаюсь навести мосты, я пытаюсь наладить отношения, а ты говоришь, что хочешь поехать к Нелл? А вы-то обвиняешь меня в том, что мне все равно, но...» Он что-то говорит, но я почти не слушаю его. Мой разум разрывается надвое. Я не могу сказать ему, я никогда не рассказываю людям о Нелл без ее разрешения, но это другое. Он должен знать. Он должен знать. Нелл больна. Я прерываю его на полуслове. Больна? Его воинственный тон пропадает. Мэтт бросает на меня неуверенный взгляд. Что ты? Что-то случилось? Я не хотела говорить себе, пока... Я имею в виду, она предпочитает сама рассказывать людям, но, в общем, я делаю глубокий вдох. У Нелл волчанка. Вот так. Вот так. Вот почему мне нужно ехать. Волчанка. Мэтт на мгновение поворачивается в мою сторону и снова отворачивается. Это дерьмово. Я понятия не имел. Я хотел сказать, она не выглядит... Я бы никогда не догадался. Я знаю, вот почему это так трудно. Оно приходит и уходит. У нее был действительно хороший период, так что... Волчанка. Мэтт все еще выглядит немного потрясенным. Я никогда... Я имею в виду, это серьезно? Да, это может быть серьезно. Зависит от обстоятельств. Я выдыхаю в отчаянии. Я знаю, что это звучит коротко, даже зло. Но я злюсь не на Мэтта, я злюсь на чёртову волчанку, на болезни, на все это дерьмо. «Ясно», — говорит Мэтт после долгой паузы. «Я понял». Он протягивает руку, кладет ее на мою и крепко сжимает. Я сжимаю его руку в ответ сильнее, чем хотела, и понимаю, что не хочу отпускать. Так мы и сидим, крепко держась за руки, пока Мэтт не переключает передачу и не отпускает меня. Что я могу сделать? Сарика говорит, что у нее приступ. Мы стараемся оставаться с ней на ночь, и теперь моя очередь. Так что просто высади меня там. Спасибо. В течение следующих нескольких минут мы оба молчим. Затем Мэтт говорит. Расскажи мне об этом. Подожди. Нет, не трать зря время. Поспешно поправляется он. Я погуглю. «Неважно. Все в порядке», — сухо говорю я. «У этой болезни миллион симптомов, так что если станешь гуглить, просто запутаешься. Это аутоиммунное заболевание. Может развиваться по-разному. У Нелл была куча разных проблем. Суставы, проблемы с сердцем. Пару лет назад она перенесла операцию на кишечнике. Это совсем не весело». «Разве она не должна быть в больнице?» — с тревогой спрашивает он. До этого может дойти, хотя она ненавидит больницу. По возможности остается дома. Когда у нее случаются приступы, мы стараемся быть рядом. Знаешь, отвлечь, просто составить компанию, подать что-то из вещей, когда ей это нужно, и все такое. Наступает тишина. Я чувствую, как Мэтт переваривает услышанное, и, наконец, он произносит. Звучит изнурительно. Да. Я благодарно поворачиваю голову, потому что он нашел нужное слово. Это изнурительно. Казалось, ей стало намного лучше. я не могу сдержать рвущегося наружу разочарования. Знаешь, у нее уже несколько месяцев не было приступов. Мы думали, мы надеялись. Это так несправедливо. Когда я вспоминаю Нелл в парке, выглядевшую такой непривычно оптимистичной, мой голос внезапно срывается. Проклятье. «Ава, я понимаю, как ты расстроена», — мягко говорит Мэтт. «Нет, я качаю головой. Мне нельзя это показывать, это правило Нелл». Мой голос смягчился. Когда я смотрю на него, я ощущаю только привязанность. Все наши нервирующие, раздражающие проблемы, кажется, растаяли. Все казалось таким невероятно важным, когда мы кричали друг на друга 2 минуты назад, но теперь я даже не могу вспомнить, почему так разнервничалась. На самом деле мне стыдно. Мы с Мэттом не испытываем боль, не боремся с болезнью. Мы счастливчики. Мы можем решить все наши проблемы. Когда я ввожу почтовый индекс Нелл в спутниковую навигацию Мэтта, он тихо спрашивает. Как долго она уже болеет? Диагноз поставили 5 лет назад. До этого она тоже болела, но никто не знал, чем. Я замолкаю на мгновение, вспоминая те ненавистные, сложные годы, когда Нелл продолжала болеть, и никто не мог понять, чем. Это было так не похоже на крупную, энергичную Нелл. Чувствовать усталость. Но она целыми днями лежала в постели, не в силах пошевелиться и испытывая боль, в то время как ее врач говорил о тревожности, вирусах и синдроме хронической усталости. Она металась между яростью и отчаянием. Мы все метались. Затем ей поставили диагноз, и было почти облегчением узнать, в чем дело. Но и страшно тоже, потому что теперь это было по-настоящему. Это была реальность. «И вы все ухаживаете за ней?» Я чувствую, что Мэтт пытается разобраться. «Не ухаживаем, просто, понимаешь, стараемся быть рядом. И не только мы», — быстро добавляю я. Ее мама часто остается на ночь, хотя у них довольно сложные отношения. А еще ее брат и его жена, хотя они сейчас в Гастингсе, так что. Ясно, у нее есть парень или подружка, быстро добавляет он. С тех пор, как ей поставили диагноз, у нее было несколько парней, но ни один из них не задержался. Им становилось скучно, когда ей приходилось снова и снова все отменять. Я пожимаю плечами. Я имею в виду, это тяжело. Уверен, что так. Я не говорила тебе раньше, потому что она... Я запинаюсь. Она ненавидит, когда люди узнают об этом раньше, чем должны. Но теперь ты должен знать. Я имею в виду, ты бы все равно когда-нибудь узнал. Я делаю паузу, уставившись на дворники, затем добавляю. Это часть моей жизни, так же, как и сама Нелл. Понимаю. Мэтт кивает, и мы сидим в тишине до конца поездки. Не в дурной и ядовитой, а в мирной тишине. Я не уверена, что нам удалось все исправить, но, по крайней мере, мы сложили оружие, чтобы передохнуть. Когда мы подъезжаем к дому Нелл, Мэтт спрашивает, «Мне зайти?» Но я качаю головой. «Лучше не надо. Нелл довольно нелюдима. Но я бы хотела что-нибудь сделать». Он выглядит обеспокоенным. «Ава, я хочу помочь». «Ты помог, привез меня сюда. Действительно?» Я ободряюще киваю. «С остальным я справлюсь». «Хорошо». Мэтт выключает двигатель, несколько секунд потирает лицо, затем поворачивается ко мне. «Ладно, послушай. Прежде чем ты уйдешь, могу я пригласить тебя куда-нибудь выпить или на ужин?» «Давай сходим куда-нибудь поужинать. Свидание!» — добавляет он, как будто наконец-то нашел правильное слово. «У нас не было настоящего свидания. Это просто смешно». «Действительно, не было», — улыбаюсь я. «Если не считать прыжков в море». Когда я произношу эти слова, видение того давнего дня танцует в моей памяти, и я ощущаю внезапный внутренний укол тоски. На том пляже все казалось таким простым. Палящее солнце, морская соль в волосах и супергорячий идеальный парень. Можно было просто загорать и целоваться. Никакой остальной жизни, никакой жалкой, грязной, глупой, чертовой жизни, которая могла бы помешать. И я знаю, что это не было реальностью. Я знаю это. Но реальность иногда бывает тяжелой. Реальность — это действительно тяжело. Кстати, о прыжках в море. Мэтт прерывает мои мысли, и я поднимаю глаза, гадая, к чему он клонит. Затем, к моему удивлению, он открывает дверцу и выходит. «Подожди в машине», — добавляет он. Я слышу, как он открывает багажник и роется в нем. Затем багажник снова закрывается, и он возвращается на водительское сиденье, держа в руках объемистый сверток. «Это тебе», — говорит он, кладя его мне на колени. «Подарок. Я не был уверен, когда лучше отдать его тебе, так что...» «Все равно. Осторожно, он тяжелый». Он не шутит. «Что бы это ни было, оно весит тонну». «Что это?» — изумленно спрашиваю я. «Разверни, и увидишь». Бросая на него недоуменные взгляды, я снимаю слой коричневой бумаги, затем пупырчатую пленку и, наконец, папиросную бумагу, чтобы увидеть... «Боже мой!» — выдыхаю я. У меня внезапно сжимается горло. Не могу в это поверить. Я держу башню из гальки, ту, что мы построили на пляже в Италии. Она каким-то образом склеена и установлена на простом деревянном постаменте, и это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела. Мой взгляд пробегает по камням, и на мгновение я возвращаюсь туда, в пятнистую тень оливкового дерева, опьянённая солнечным светом и романтикой. «Я так понимаю, у нас не совсем совпадают вкусы в искусстве?» — криво усмехается Мэтт. «Так что не уверен, понравится ли тебе это. Мне нравится». «Мне нравится». Я сглатываю. Глаза печет от слез. «Мне так нравится, Мэтт. Она прекрасна. И это мы, это наша память. Как ты это сделал?» Я недоверчиво поворачиваю голову. «Как привез ее сюда?» «Я прокрался обратно», — с довольным видом поясняет Мэтт. «На следующее утро, когда мы писали те сцены, взял на прокат машину и поехал на пляж». «Ты сказал, что писал в своей комнате». «Ага». Он ухмыляется. «Невинная ложь. Когда я добрался туда, стопка все еще стояла. Я пронумеровал камни карандашом, принес обратно, нашел через интернет скульптора. Дело небольшое». «Это большое дело», — возражаю я, поглаживая гладкую поверхность гальки. «Огромное дело! Спасибо тебе!» Мой голос внезапно дрожит. «Мэтт, я не знаю, что сказать. Прости, что я кричала. Не знаю, что на меня нашло». «Это нереально. Минуту назад мы кричали друг на друга, а теперь я почти плачу, потому что никто никогда не делал для меня ничего столь прекрасного». «И ты меня прости», — хрипло говорит Мэтт. «И еще я хотела поблагодарить тебя кое за что. Помнишь тот вечер, когда ты заставляла меня нюхать все эти ароматерапевтические масла? Признаюсь, я был настроен скептически, думал, что это чушь собачья. Но то масло, которое ты сделала для работы в офисе...» «Тебе нравится?» — спрашиваю я, нетерпеливо поднимая взгляд. «Я наношу его на виски на работе, как ты и сказала. Втираю. И это здорово. Оно действует». Он пожимает плечами. «Очень освежает». «Я так рада!» Я снова глажу башню из гальки, и Мэтт тоже протягивает руку, чтобы коснуться ее. Наши пальцы соприкасаются, и мы слегка настороженно улыбаемся друг другу. «Никогда бы не подумал, что я из тех парней, которые пользуются ароматерапевтическим маслом», внезапно с некоторым усилием произносит Мэтт, «и привозит домой из Италии кучу гальки. Мне бы даже в голову это не пришло, пока ты не сказала, что хотела бы ее забрать. Но я рад, что сделал и то, и другое. Так что...» Он колеблется, словно подыскивая слова. «Спасибо, что расширила мои горизонты». «Что ж, спасибо, что исполнил мое желание», — говорю я, плотно обхватывая гальку пальцами. «Это довольно впечатляюще». «Я не всесилен», — помедлив, говорит мужчина. «Я не буду притворяться, что все понимаю, но я хочу пригласить тебя на свидание». Его лицо прямо напротив моего, глаза темные и серьезные. Этот добрый, сложный парень, который, возможно, не вегетарианец, не идеален, не справляется со всем в моей жизни, но предупредителен до такой степени, как я и представить себе не могу. И еще он супертемпераментный, и это не его вина, если ему нравится странное искусство. «Я бы с удовольствием сходила с тобой на свидание», — говорю я и нежно касаюсь его руки. «Я бы с удовольствием». Когда я тихонько вхожу в комнату Нелл, она лежит в знакомой скрюченной позе, свернувшись калачиком, и я прикусываю губу. Нелл однажды сказала мне: «Боль — это самый неромантичный партнер, которого ты можешь иметь в своей постели. Ублюдок». Несколько минут спустя она добавила напряженным голосом: «Как будто какой-то законченный ублюдок колотит по моим суставам молотком». И с тех пор я представляю себе это именно так. Я видела, как боль смывала румянец с ее лица, видела, как она сжимала ее, сужая мир боли, оставляя в нем только ее саму и ее мучения, пока не начинали действовать обезболивающие, если они действовали. «Привет», — тихо говорю я, и она на мгновение поворачивает голову. «Как поживает этот ублюдок? Набрался куда-нибудь?» «Ага, добирается», — говорит Нелл, и ее голос прерывается. Я знаю, что ей плохо, потому что она даже не пытается читать. Замечаю, что у нее отекли руки. Они часто отекают. Кожа покрывается пятнами, пальцы немеют. Она зачастую не может пользоваться iPad и даже с пультом дистанционного управления справляется с трудом. Но я ни на что из этого не обращаю внимания. Мы все владеем шифром, выработанным из-за отвращения Нелл к разговорам о ее болезни, даже когда она не может двигаться. Он не слишком понятен медицинским работникам, но мы четверо к нему привыкли. И я знаю, что «добирается» означает, что она не хочет об этом говорить. Отлично. Я сажусь у ее кровати и беру телефон. «Итак, у меня есть для тебя кое-что новенькое», — супердраматично говорю я. «Поцелуй зомби». Мой способ отвлечь Нелл, читать ей вслух книги и последний обнаруженный нами жанр — любовные романы ужасов. Некоторые из них довольно ужасные. «Окровавленная невеста» была откровенно шокирующей, но Нелл говорит, что ей такое нравится. «Превосходно». Голос Нелл приглушен одеялом. «Погоди, погоди, как там родители Мэтта?» «О, я мысленно возвращаюсь в дом родителей Мэтта. Прекрасно, немного странные, ты же знаешь. Но все было в порядке». Все было в порядке, если не считать сауны голышом. Итак, глава первая. Я делаю вдох, но затем краем глаза внезапно замечаю, как дрожит одеяло. Нелл, о боже! В животе у меня пусто. Я кладу телефон и встаю. Пожалуйста, не говорите, что она плачет. Мне невыносимо видеть, как сдается чудесная, сильная Нелл. Плюс, если она заплачет, я тоже заплачу, и тогда она накричит на меня. Но когда я испуганно заглядываю в складки одеяла, я понимаю, что она не плачет, она смеется. «Подожди с поцелуем зомби», — умудряется вставить она между болезненными смешками и поворачивает лицо, чтобы посмотреть на меня. «Ава, ты не можешь не рассказать мне, какая к черту сауна голышом?»